Другая запись. Ну ладно, перетряхнула закрома памяти на истинно фрейдистский лад. Что это дает? Здесь и теперь. Для решения проблемы с корчиковскими чтениями, с оторванными ручками и оскорбленными дежурными учительницами. Почитать им что-нибудь другое? Про бесов в крови? Про нераскрытые тайны тела? Что-то не припомню, где такое было. Считается, детям их возраста такое не положено. Им нужно что-нибудь морально-нравственное, образ положительного героя, несущего неприходящие ценности. С этой точки зрения история Матиуша не совсем подходит. Какой-то король-неудачник с провальными идеями детской демократии. Проиграл войну, развалил страну и кончил ссылкой на необитаемый остров. Ничего вдохновляющего. То ли дело Тимура и его команда. Вот прибегают твои ребятишки из туалета, взмыленные и обвешанные оторванными ручками. А ты им раз — и такое волшебное зеркало под нос. Посмотрите, мол, какими бы вы могли быть при случае, добрые дела делать, хулиганов перевоспитывать. Ребятишки на свое отражение смотрят, любуются, и правда, красота. Может, попробовать. Когда я была маленькая, мне это нравилось. Тимур и его команда. Зажигала как-то. Наверное, у меня тогда были ценности. Я же не только в пытки играла. Я макулатуру собирала, кукольные спектакли ставила. На праздниках строя и песни маршировала. У меня даже грамоты есть. Целый мешок грамот за отличную учебу и примерное поведение. Потому что кукольные спектакли, они всем видны. А что ты там в кустах делаешь, это личная тайна каждого. Это секрет. И про него лучше забыть. Как вырос, так и забыл сразу. Иначе как в детях доброе и вечное воспитывать? К морали, нравственности побуждать, если ты такое про себя помнишь. Ведь эти завучи и учительницы, а тем более научные работники, ни за что не признаются, о чем они мечтали лет, например, в 13. А мечтали они, чтобы какой-нибудь ковбой или матрос или солдат, короче, какой-нибудь привлекательный бандит-супермен с сильными руками и крепким мужским запахом вылез из кустов в темной аллее и их изнасиловал. Они даже специально по этим темным аллеям в одиночку ходили. Завучи, учительницы и научные работники будут уверять. В 13 лет они мечтали о светлой дружбе, плавно перерастающей в крепкую супружескую любовь, и думать не думали о чем-нибудь таком, что бросает тень на их морально-нравственный облик и вообще на ценности. Может, они правы, и надо забыть про бесов в крови, про свой детский опыт. К чему это может привести? Но этот Тимур, как же он мне не нравится. В детстве нравился, а сейчас нет. Чем старше я становлюсь, чем меньше ценностей у меня остается, тем меньше я этому Тимуру симпатизирую. Какой-то ходячий плакат. Пионер всем ребятам пример. Да еще и одержимый идеей вождизма. Командир всегда прав, а если не прав, смотри предыдущий пункт. В Квакине и то больше жизни. Так и хочется дать ему по морде. Ладно, бог с ним, с этим Тимуром. Все-таки он добрые дела делал вместе с командой своей. Но у нас с этим сложности. Дрова в городской местности никому не нужны. Козы вообще только в зоопарке водятся. А уж о тайной помощи, чтобы интереснее было, вообще говорить не приходится. В эпоху разгула терроризма и наличия социальных работников ни одна бабушка тебя без сопроводительной бумаги на порог не пустит. Не то что в квартиру к ней тайком пробраться и полы подмести. В общем, добрые дела надо как-то специально придумывать. Это непросто, и нет времени. До конца учебного года 4 месяца. 4 месяца до конца отпущенного мне и детям срока совместной жизни. Но положение дел все-таки еще можно исправить. Ведь есть рецепт. Старый, испытанный. Пасть дракона. Вывести бы деток куда-нибудь в отдаленную пересеченную местность и устроить им дня на 3 дикую первобытную жизнь. Все мальчики — племя Тумбу. Все девочки — племя Юмбу. Пусть бы плясали вокруг костров под несмолкаемый бой тамтамов и умыкали представителей другого племени с намерением съесть их сердце. Почему-то в архаических обществах ценятся именно сердца врагов. На мозги совсем не тот спрос. Это к вопросу о ценностях. Итак, поедание сердец представителей противоположного пола. А что, хорошая идея. Удачная такая метафора для работы с раннепубертатной общественностью. По крайней мере, дает приблизительный ответ на вопрос, что делать с телом другого. То, что другого можно съесть, понятно в любом возрасте. Но здесь цель оказывается более определенной. Появляется мотив для ведения военных действий. Буквального поедания мы бы, конечно, не допустили. Мы бы вовремя поставили народы перед необходимостью объединяться против общего врага, против мерзких взрослых. Организовали обмен пленниками, трудную победу и всеобщее ликование с теми же там-тамами, кострами и зажариванием священного животного. А вот когда бы ребятишки вдоволь набесились, наскакались и наорались, по ходу дела, вникая в особенности архаического общественного устройства, можно было бы предложить им подняться на новую ступень общественного развития и основать детский парламент в естественных для них условиях современного существования в школе. Но чтобы открыть пасть дракона, нужна сила. Сила, способная зачаровывать, обретать союзников, организовывать время и пространство. А я сейчас как старый Мерлин, запертый в заколдованной пещере. Этот великий волшебник, этот маг, наводивший ужас на королей и простых смертных, не сумел отвалить камень от входа. Ему не хватило сил. Сила иссякла, перешла к другой волшебнице, к любимой его ученице, которая и замуровала его в пещере.